Часть первая. Станция «Жизнь». Глава первая. 13-й форт. Харону снился сон. Странное сновидение меньше всего походило на болезненный кошмар, но это был именно кошмар. Для него, не для кого другого. Его личный маленький ад, персональное пытошное. Огромный, бесконечный, утренний парк заливает яркий янтарный свет. Под ногами вкрадчиво шепчет желтая листва, ласкаемая порывами прохладного осеннего ветра. От стволов, обнесенных золотом деревьев, рябит в глазах. Это тот мир, навеки утраченный, куда нет возврата, куда невозможно попасть. Мир, глубоко погребенный в памяти тех, кто еще мог вспоминать, кто не утратил надежды. Но надежды на что? Нет, его обманули. Грязно, подло обманули. Кто-то изощренно издевался, с хитрым прищуром, глядя откуда-то сверху, где нет лазурной синевы, а есть только чернильно-черная пустота. Харон быстрым шагом шел вдоль парковой аллеи. Вот он, обман. Минорная диссонансная нота. То, что в корне меняло всю картину, нарушало гармонию, пятнало идиллическое прошлое. На парковых скамейках сидели мертвецы в истлевшей одежде. Мужчины, женщины, дети. Иссохшие лица, перекошенные черные рты. Высохшие мумии, нелепые куклы, изготовленные неведомым маньяком. Грубые манекены, созданные во имя неизбежной и совершенной смерти. Харон остановился. Он знал, на небо нельзя смотреть. Мужчина представлял его бескрайним голубым океаном. Темно-голубым, потому что вокруг царит осень. Но это лишь еще один подлый обман, потому что неба над головой на самом деле нет, и стоит ему только задрать голову... Нет, не сейчас. Он должен еще раз увидеть их, и только тогда можно уйти, на время, пока он снова неизбежно не окажется здесь. Мертвецы на скамейках ждали. Ждали, что Харон сделает следующий шаг, и он его сделал. Молодая симпатичная женщина сидела на самой дальней скамейке. Длинные русые волосы скрывали лицо. Женщина держала в руке мобильный телефон, что-то внимательно высматривая на светящемся экране. Рядом с матерью болтал ногами в маленьких красных сандаликах жизнерадостный пухлощекий мальчишка с голубыми глазами, с такими же глазами, как и у сидевшей рядом женщины. Харон подошел ближе. Он хорошо знал, что сейчас должно произойти, но они выглядели такими настоящими, такими живыми. Мальчик смотрел сквозь него, будто Харон был бестелесным призраком. Да он, наверное, и был призраком. Нелепым, бесполезным призраком, пришедшим... Откуда? Из прошлого? Нет, скорее, из страшного, беспросветного будущего. Что бы они делали в том мире, где жил он? Смог бы Харон их защитить? Наверное, да. Но что бы то была за жизнь? Мужчина протянул руку, касаясь густых волос женщины, и волшебство пропало. За мгновение до того, как он смог что-то почувствовать, окружающий мир стремительно изменился. На тонких бледных запястьях жены открылись ярко-красные рты, кровь медленно растеклась, пятная белоснежную кожу. Лицо улыбающегося сына покрылось сеточкой черных разводов, глаза провалились. Харон закричал, заметив периферийным зрением, что мертвецы на скамейках пришли в движение. Нужно бежать, нужно посмотреть на небо. И он посмотрел, и черная пустота засосала его, будто ревущий речной поток, невесомую щепку. Происходило что-то невероятное. Он оказался под землей. Харон понимал, что все еще спит и теперь видит сон про метро. Такое с ним происходило, пожалуй, впервые. Сколько он себя помнил, ему ни разу в жизни не снились туннели. Другим — да, но только не ему. И вот этот странный момент настал. Харон сразу узнал станцию. Южный вокзал. Заброшенное, пользующееся дурной репутацией место, где слишком много радиации и необъяснимых ментальных атак стихийного характера. Уродливая, никому не нужная станция. Сталкеры часто используют ее, чтобы срезать путь и обойти завалы на поверхности. Говорят, им удобно. Ну, хоть какая-то польза. За эскалатором короткая платформа, по бокам широкие колонны, вызывающие стойкое чувство клаустрофобии. Клаустрофобия. С этой болезнью в метро не выжить. Или выжить все-таки можно, медленно и неотвратимо, сходя с ума? Интересная теория, но проверить некому. В конце платформы тупик. Синие ржавые решетки. Двери в служебные помещения распахнуты. На перронах расположились люди. Горят чадящие костры, морая низкие своды. Сквозняк вытягивает черный дым в туннеле, где происходит что-то страшное. Харон не видит, что именно, но чувствует. Люди ждут, пока опасность минует. Неведомый оператор уводит камеру вправо. Вот давно не работающие электронные часы, невдалеке один из костров. У огня интересная пара, длинноволосый мужчина в кожаном плаще и мальчик лет 10-12. Мальчик сидит на черном гитарном кофре. Сердце Харона вздрагивает. Неужели после катастроф каким-то чудом сохранились музыкальные инструменты? Что если там электрогитара, одна из тех, что он собрал собственными руками? В той жизни, когда он был простым человеком, а не перепуганной, вечно трясущейся загнанной крысой. Запомни лицо. Тихий, лишенный интонации шепот звучит внутри головы, зудящим эхом отдаваясь у задней стенки черепной коробки. Он не просит, а приказывает, и противиться казалось невозможно, немыслимо, противоестественно. Чье лицо? Собственный голос кажется хрипом умирающего. Невидимый собеседник не отвечает. Каким-то седьмым чувством Харон осознает. Внизу у костра отец и сын. Отец читает мальчишке книгу с оторванной обложкой. Звука нет. Длинноволосый беззвучно открывает рот. Ребенок улыбается. Чье же лицо нужно запомнить? Мальчика? Отца? И тут он замечает тень. Черную, постоянно меняющуюся субстанцию, напоминающую зыбкими очертаниями сутулую человеческую фигуру. Тень зловеще нависает над мальчиком, и от нее исходит поток такого холодного ужаса, что Харону становится страшно. «Не оглядывайся!» — хрипло кричит он, понимая, что его не услышат. «Пожалуйста, только не оглядывайся!» Но мальчишка и не думал оглядываться, увлеченно слушая отца. Черная тень хищно клубится за спиной ребенка, страстно желая поглотить его и одновременно не в силах коснуться. «Убирайся прочь, тварь!» Харон изо всех сил рванулся к клубящейся тьме и в следующее мгновение окончательно проснулся. Сердце выскакивало из груди, будто черная взбесившаяся птица рвалась на свободу из непрочной клетки в последний роковой полет. Харон представил, как крупный черный ворон, роняя с крыльев багровые капли, стремительно выскальзывает из его раскрытых ребер. Ворон. Кое-кто в прошлом считал эту умную птицу проводником в царство мертвых. Уж очень она любила выклевывать глаза мертвецам. Во что сейчас превратились выжившие после катастрофы особи, лучше не думать. Рука нашарила в кармане рубашки коробочку с нитроглицерином. Бесценное сокровище, стоившее баснословное количество патронов. Срок годности давно вышел. Плацебо? Пусть даже так. Мягкий желатиновый шарик скользнул в рот. Зубы сомкнулись, давя оболочку. Сейчас, еще немного. Все. Харон приподнялся на локтях, вглядываясь в царящую вокруг абсолютную тьму. Затем дрожащей рукой зажег масляную лампу, робко окрасившую призрачным светом маленькое жилище. Сколоченная из грубых фанерных листов комната, примостившаяся в дальнем углу облюбованного людьми супермаркета, считалась пределом роскошных апартаментов для гражданских. В более просторном помещении жил разве что полковник Глеб Шмелев с семьей, глава форта номер 13 и бессменный лидер группировки военных со странным названием «Лимб». Хотя, почему странным? Просто полковник оказался весьма остроумным человеком. Назвать группировку именем одного из кругов Дантового ада мог только тот, кто хорошо понимал, где и зачем все оказались после того, как собственными руками уничтожили отнюдь не идеальный, но все равно дивный мир. Ко всему, Шмелев еще и весьма начитанная личность. Среди профессиональных военных такое редкость. Хотя, что на самом деле знал о них Харон, чтобы иметь право так судить? Кем был Харон до катастрофы? Довольно известным харьковским гитарным мастером. Лучший ученик знаменитого питерца Евгения Логинова. Многие местные группы играли на его инструментах. От легендарных КПП до не менее легендарных тяжелых металлических команд, которыми всегда славилась Слободская Украина. В общем-то, и свою кличку он получил за фанатичную любовь к мрачной тяжелой музыке. Но все это осталось в бесконечно далеком мертвом прошлом. Харон выбрался из теплого спального мешка. В широком осколке зеркала, прикрученном к фанерной стенке медной проволокой, отразился немолодой седобородый мужчина. Густые, тронутые серебром волосы не спадают на плечи, высокий лоб, хмурый взгляд глубоко запавших черных глаз. Так, наверное, мог бы смотреть старый, изгнанный из стаи волк. Или шакал. Последний уже зависит от обстоятельств. 48 лет. По меркам нового враждебного мира, где едва доживали до 30, огромный возраст. Почти старик. Почти. Но не уже. На часах 5:30 утра. Через полчаса на полную мощность заработает дизель-генератор. Начнется очередной постылый однообразный день. Харон пригладил волосы и, отвернувшись от зеркала, сел на старую скособоченную табуретку в углу. Говоря, смотреться в разбитое зеркало – плохая примета. Что ж, в его обстоятельствах любая плохая примета – полная ерунда. Что может быть хуже того места, в котором он живет? Что может быть страшнее нового мира? Что может быть ужаснее того, что произошло со всеми людьми? Смерть? Сейчас это, пожалуй, благо, избавление, милосердие. Почему люди до сих пор цепляются за жалкое никчемное существование? Возможно, они больны. Неизлечимо больные мазохисты, пораженные, ко всему прочему, психическим недугом шизофренического оптимизма. Да, оптимизм в подобном месте и впрямь психическая болезнь. До запуска генератора 30 минут. Харон вспомнил недавний сон. Нет, не тот, что с яркой солнечной аллеей, а другой, про метро. Что-то подсказывало. У сна в скором времени появится интересное продолжение. Невидимая, натянутая в окружающем пространстве струна томительной неизбежности, наконец лопнула, и теперь грядет страшная катастрофа. И что бы ты ни делал, неизбежный конец невозможно отсрочить. Скверное предчувствие? Да, это оно. Старый матерый волчар никогда не ошибается. Хотя и обречен до конца жизни подбирать объедки, превратившись в недостойного лесного падальщика. Ну и образ, мать-перемать. Харон знал, первый сон неразрывно связан с фотографией, которую он хранит столько лет. Вот и сейчас, бережно взяв с полки потрепанный томик Картасара, вынул из книги прямоугольный квадратик цветного окна в прошлое. На маленькой яркой фотографии счастливые, беспечные люди. Мужчина, женщина и маленький ребенок лет 5. Люди счастливы, они беззаботно улыбаются в объектив нацеленной камеры. Вокруг море зелени, возможно, какой-то парк, вероятно, весна. Неправдоподобно насыщенные солнечные лучи подсвечивают багряным золотом волосы смеющейся женщины. Кусочек чьей-то хрупкой жизни. Отец держит жизнерадостного малыша на руках. Мужчина высокий и могучий, он уверен в том, что сможет защитить сына. Малыш ничего не боится, потому что рядом с ним мать и отец. Такие красивые, молодые, сильные. Они как древние боги, как яркий солнечный свет. Они будут всегда, и ничто не способно разрушить эту связь, запечатленную на маленьком кусочке картона. Они вечны. Двое из троих людей на фотографии давно мертвы. Мертвы, как и Харон. Но он, в отличие от них, не ушел, превратившись в живого мертвеца, выжженного изнутри трухлявого зомби. Если бы не тот дар, который он нес в себе и который так необходим другим людям, он бы давно отправился вслед за теми, кого однажды не по собственной воле потерял. Потерял еще в той, другой, благополучной жизни. но он не имеет права уйти. Во всяком случае, пока, потому что он апологет. Один из немногих, чье существование в новом мире не бесполезно, и уже только ради этого стоит жить. Мужчина снова взглянул на наручные часы. Еще 20 минут. Можно попробовать немного расслабиться. На длинной полке рядом с книгами покоилась бесценная коллекция компакт-дисков. Вернув Картасара на место, Харон выдернул из стопки квадратную пластиковую коробку. На черно-белой обложке статуя лесного оленя, на заднем фоне облетевшие мертвые деревья. Американская группа Agalloch, Короли Эмбиент Дума. Альбом The Mantle, маленький атмосферный шедевр. Обложка отдавала студеным январским холодом, тем же холодом отдавала и бесконечно глубокая мрачная музыка. Почти идеальное сочетание безысходности, тлена, тщетности и бессмысленности человеческого бытия. Надгробный камень надежды. Блестящий кругляш мягко скользнул в CD-плеер, щелкнула серебристая крышка. Апологет надел старые, замотанные в нескольких местах прозрачным скотчем наушники, нажимая отполированную до блеска кнопку «Play». Окружающий мир на время исчез, а в душу вполз обманчиво ласковый, вечный бессмертный холод. Они появились не сразу. О них долгое время никто ничего толком не знал. Уникальный дар апологетов обнаружился случайно, когда никому неизвестная хрупкая девушка, выставив перед собой руку, смогла остановить поток обезумевших тварей, рвущих на куски все живое. Она и сама не поняла, зачем спустилась вниз на заброшенную станцию. Просто, подчиняясь внезапному порыву, страх, наитие, безумие, вышла к туннелю метро, став на пути приближающейся неотвратимой смерти. Когда она вернулась на поверхность в сопровождении единственного выжившего бойца, суровые, закаленные в боях солдаты торговой конфедерации преклонили колени перед незнакомкой, спасшей их форт. Так началась история апологетов. Еще через какое-то время выяснилось, таких людей несколько. Точное количество неизвестно, поскольку информация тщательно скрывалась. Говорили, что люди с уникальным даром объединены в некий таинственный круг, и что кругом управляет апологет по кличке Овод. Никто не знал этого человека в лицо, даже члены самого круга. В каких поселениях нашли приют апологеты? Каков предел их возможностей? Как они выглядят? Вопросы, задавать которые не только бессмысленно, но и опасно. Каждый форт хотел иметь своего персонального защитника, потому что присутствие всего лишь одного апологета достаточно для того, чтобы навсегда избавиться от опасности нападения мутантов. Уже много лет за апологетами велась негласная охота, незримая, никогда не прекращающаяся тайная война. Вездесущие шпионы обыскивали поселения, время от времени попадая в руки контрразведки военных, после чего бесследно исчезали. Но даже это не останавливало желающих знать больше положенного. Точно определить, на какой форт часто нападают мутанты, а на какой нет, было невозможно. Местные жители ненавидели чужаков, а за выведывание подобной информации, как правило, следовала мгновенная расправа. Даже само слово «апологет» опасно произносить, чтобы не навлечь на себя внимание тайных агентов круга, которые тут же сдадут подозрительного человека разведчикам Лимба. Среди руин Харькова царила обстановка острой неистребимой паранойи, но люди точно знали. Случись серьезная беда, и разбросанные по разным поселениям апологеты объединятся. До сих пор больших прорывов чудовищ в полуразрушенный город ни разу не случалось. Но это не означало, что подобное невозможно в будущем. И только апологеты способны защитить от смертельно опасных, непредсказуемых тварей.